Глава 18. Через 2 часа мы лихо въезжаем в коттеджный поселок Чесноково и подъезжаем к воротам, за которыми сквозь зелень листвы просматривается дом Макса. Вроде он. Опускаю стекло, снимаю солнцезащитные очки и ищу глазами табличку с номером дома. Точно он, дом номер 8. Кать, а ты документы на недвижку взяла на всякий случай? Спрашивает Лариска. А то вдруг нас арестуют за вторжение на частную территорию. Взяла, конечно. Хлопаю по сумке. А ключей-то у нас нет. Вдруг охает Лара. Есть. В папке с документами были. И брелок для ворот. Ну, слава богу. Я открываю брелоком ворота, и мы въезжаем на территорию. Лара припарковывается на площадке перед гаражом, и мы выходим из машины. «Ничего себе, дачка!» – осматривает она коттедж. «Я бы от такой не отказалась. У твоего Кузнецова хороший вкус». Двухэтажный коттедж Макса, сделанный из кленового бруса, напоминает загородный дом американской мечты, окруженный зеленым газоном и белым заборчиком. Только газон сильно зарос и требует срочного вмешательства газонокосилки. «Да, мне тоже очень нравится этот дом», – соглашаюсь я. «Макс его еще до нашего знакомства построил, а отделкой и обустройством мы вместе занимались». «Ну что, давай разгружаться, а потом обедать и загорать?» «Разгружаемся. А может, съездим искупнуться на лесное озеро?» «Я тебя умоляю, сначала обедать как можно быстрее, я умираю с голоду, а потом все остальное». Мы достаем из багажника пакеты с продуктами. Лара вытаскивает мангал и шампура. «Ура! Шашлыкам все-таки быть!» – радуюсь я. «Быть, только ближе к вечеру. Это такой долгий процесс. Кать, возьми ведерко с маринованным мясом, его срочно нужно в холодильник». Я достаю ведро с мясом и осматриваю пустой багажник. Интуиция мне подсказывает, что чего-то не хватает. «Ларик, а ты угли взяла? Или что там полагается разжигать?» Лара замирает, как вкопанная, с мангалом и шампурами в руках. «Не взяла». Тихо бормочет она и виновато на меня смотрит. «Я про них совсем забыла». «Ну, Ларик, ты даешь!» – хохочу я. «Со своим Валерой про дрова забыла. Будем на сковороде жарить, что уж теперь?» «А может, у соседей спросить? В долг?» – неуверенно предлагает Лариска. «Да ты что? Как ты себе это представляешь? Это тебе не деревня по соседским избам с протянутой рукой ходить. Ничего страшного, приготовим в духовке или на сковороде». Мы идем в дом на кухню и разгружаем пакеты. Затем осматриваем стильный интерьер коттеджа, выполненный в теплых пастельных тонах. На меня налетает ностальгия. Вспоминаются моменты, когда мы с Максом выбирали мебель для гостиной и спальни, как спорили и ругались из-за цвета отделки и полов, а потом приходили к общему компромиссу и мирились. Как после окончания ремонта сидели на этом диване в гостиной перед горящим камином и мечтали о счастливых семейных вечерах, мы и наши дети в этом уютном загородном доме. Мне становится грустно. Прикладываю неимоверные усилия, чтобы отогнать болезненные воспоминания о бывшем и о нашей разрушенной семье. Но как это сделать, когда я нахожусь в нашем доме и каждая вещь напоминает о нем? Все-таки это была не самая хорошая идея – подарить мне этот дом. Лучше бы подарил деньгами. А может, мне его продать, чтоб не мучиться? «Обед!» Громкий голос Лариски вырывает меня из печальных раздумий. Мы возвращаемся на кухню и приступаем к приготовлению обеда. Запекаем в духовке мясо и режем салат из свежих овощей. Обедать решаем на открытой веранде. Сервируем круглый стол и усаживаемся. «Рай!» – довольно тянет Лариска, закидывая в рот куски ароматного жареного мяса и осматривается по сторонам. «Свежий воздух, травка, цветочки, солнышко, птички поют. Я здесь остаюсь жить». Еще бы венца красного под миско. Ну, не хочу тебя соблазнять, да и за рулем я. Да, хорошо тут, соглашаюсь я. Ну, далеко от Москвы, а я без машины, как буду добираться на съемки? Купи уже себе машину и добирайся на здоровье куда угодно и когда угодно. Нет, я боюсь водить. Некомфортно мне как-то, не мое это. Ну, тогда не знаю, что тебе делать. Может, продать этот дом к лешему? Столько воспоминаний сразу нахлынуло. Они же не рассосутся вмиг, а будут меня постоянно точить. Не знаю, что тебе посоветовать, качает головой Лара. Одно могу сказать. Делай так, как тебе сердце подсказывает. И ешь давай, а то мясо стынет. После обеда мы с Ларой надеваем купальники и вытаскиваем на солнечную зеленую лужайку из дома лежаки. Достаем из морозилки по ванночке мороженого и располагаемся на лежаках с ложками и мороженым в руках. Божественно, кайфово, бесподобно! Выражает свое восхищение Лара и блаженно отправляет ложку с мороженым в рот. «Потрясно! Обалденно! Офигительно!» Подхватываю я, подставляя лицо солнцу. Не успевает Лара проглотить мороженое, как звонит ее телефон, нарушая этот бесподобный и офигительный момент. «Ну, кто там еще так не вовремя? Убью, кто бы ни был!» Взрывается она, поднимает телефон с травы и смотрит на экран. «Это Валера!» – вскрикивает она не своим голосом, бросает мороженое, срывается с лежака и, как ошпаренная, несется в дом, говорит с Валерой. Я неодобрительно смотрю ей вслед. Как же люди глупеют от любви прямо на глазах. Крышняк так и сносит. Вроде только что была адекватная женщина, и бац, понеслась на крыльях любви, как сумасшедшая. Неужели я такая же? Лариска возвращается через 5 минут и садится на мой лежак. «Кать!» Виновато смотрит на меня и загораживает собою солнце. «Валера пригласил меня сегодня вечером в Большой театр на Лебединое озеро. Билеты уже куплены». «Как романтично!» – холодно замечаю я. «И? Ты не обидишься, если я сгоняю в Москву на балет, а завтра приеду за тобой. Успеем и позагорать, и покупаться». «Я так и знала!» – печально вздыхаю я. «Не обижусь». «Правда?» «Правда, правда!» – пытаюсь я криво улыбнуться. «Свидание с Валерой – святое дело, а Лебединое озеро в Большом и подавно. А я тут в одиночестве позагораю, мороженку поем». «Спасибо тебе, Катюшка! Ну, я побежала переодеваться!» Лара чмокает меня в щеку и бежит в дом. Я провожаю ее грустным взглядом и отправляю в рот ложку мороженого. Через полчаса подруга уезжает, побибикав мне на прощание, и я остаюсь одна. Еще немного позагорав и наевшись мороженого, я иду в дом и принимаюсь за уборку. Затем привожу в порядок заросшие сорняком клумбы, вырываю траву и поливаю цветы. Незаметно наступает вечер. Постепенно сгущаются сумерки. Я разжигаю камин в гостиной, включаю уличные фонари, накидываю кардиган и иду прогуляться по саду. Когда в саду становится совсем темно, я возвращаюсь в дом. Вхожу в сумрачную гостиную, слабо освещенную отблесками огня в камине, и вдруг замечаю мелькнувшую у двери тень и слышу шум чужих шагов. «Кто здесь?» Вскрикиваю я дрожащим голосом и хватаю первое, что попадается под руки, швабру, оставленную после уборки. Свет в гостиной неожиданно включается, и я вижу Макса, стоящего в дверном проеме. «Привет, Кать!» – тихо произносит он. «Ты?» – отбрасываю швабру в сторону. Внутри все клокочет от пережитого ужаса и досады. «Ты меня напугал до смерти! Я чуть не родила от страха!» «Прости, я не хотел». «Я думала, что ты уже давно ту-ту, в Штаты улетел!» Сердце бешено колотится и чуть не выпрыгивает из груди. Надо честно признаться самой себе, что я безумно рада видеть Макса. Появляется слабая надежда, что он передумал улетать в Америку и приехал на дачу, чтобы увидеть меня. «Завтра утром улетаю». Распевает он тут же мою надежду. Подходит к камину, садится на корточки и греет руки у огня. «А здесь что забыл?» «Да вот, за вещами кое-какими заехал», – неуверенно произносит Кузнецов. «Понятно. разочарованно бросаю я и отхожу к окну. Открываю раму и смотрю в темноту сада, вдыхая свежий прохладный воздух и стараясь успокоиться. «Катюх!» Макс неслышно подходит сзади. «Не знаю, как сказать. В общем, я не за вещами приехал. На кой мне старые шмотки?» «А зачем?» Мой голос предательски дрожит, а надежда снова слабо теплится. «Я с тобой поговорить приехал. Не могу так просто улететь на другой континент, не попрощавшись с вами, с тобой и малышом». «Что ж, давай попрощаемся», — еле слышно произношу я, боясь повернуться к Максу лицом и посмотреть в его глаза. «Желаю вам с Дианой счастья в Америке», — добавляю заготовленную заранее и абсолютно лживую фразу. «Да что ты такое говоришь?» Вдруг взрывается Макс. «Ну что ты несешь?» «А что я такого несу?» Резко поворачиваюсь к нему от окна, но он уже в гневе расхаживает по гостиной большими шагами. Подходит к камину, хватает кочергу и яростно ворошит горящие дрова. Искры летят во все стороны и падают на ковер. «Брось кочергу сейчас же, пока ковер не загорелся!» «Не загорится! Все эти твои сюси-муси!» «Пожелание счастья и прочая хрень – сплошное вранье! Ну зачем ты это делаешь?» – в сердцах кричит Макс. «А что я, по-твоему, должна вам пожелать?» – кричу я. «Чтобы вы оба сдохли поскорее в вашей паршивой Америке!» «По крайней мере, это было бы правдой!» «Ах, боже мой, какой правдолюбец нашелся! Да если бы мне твоя белобрысая лохудра не прислала год назад ваш совместный снимок, я бы ничего и не узнала, а ты бы продолжал меня подло обманывать и изменять. Так что кто бы говорил про правду?» «Да если бы год назад ты проявила ко мне хотя бы чуточку внимания и понимания, вылезла бы из своей раковины под названием «забеременеть любым путем, хоть ты тресни!» И хоть раз поинтересовалась, как твои дела, муж!» «А разве я не интересовалась?» «Не интересовалась». «Хорошо, давай отмотаем время на год назад». «Давай». «Представь, что никакого развода не было». «Представил». «Я тебя спрашиваю, как твои дела, муж?» «Плохо». Макс с грохотом бросает кочергу на пол за камин. «Очень плохо, мои дела, жена». «Почему? Что именно плохо? Расскажи, мне действительно интересно». «Это тебе сейчас интересно, а тогда тебе было по барабану. А у меня целый год не было работы, контракты срывались один за другим, и, соответственно, денег тоже не было». «Как это? Почему ты мне ничего не говорил?» «Потому что я мужик, и потому что ты не спрашивала, и внимания на меня не обращала, а все со своими яйцеклетками и моими сперматозоидами носилась. А я больше года был в финансовых тисках, в долгах, как в шелках, в кредитах и с зависшей ипотекой, и бесконечные твои гинекологические обследования и ЭКО оплачивал». Я молчу с ужасом, осознавая, что это чистая правда. Я действительно никого и ничего тогда не замечала, кроме своих гормонов, яйцеклеток и анализов. «Ты даже не заметила, что я машину продал и на автобусе ездил!» «Уже тише», — произносит Макс, и устало опускается на диван. «Это был веский повод мне изменять», — едко замечаю я. «Да не собирался я тебе изменять!» Снова взрывается Макс. «Меня Колян, но оператор мой, позвал к себе на день рождения. В ночном клубе отмечали. Я там напился в дрободан, чтобы снять нескончаемый сверхстресс, который я уже не вывозил. И не помню, как отключился. Проснулся в каком-то загородном доме в чужой постели. Рядом девица какая-то, Диана зовут. Так и познакомились. Хоть и в упор не помню ее, и было у нас с ней или не было. Собрался уходить, а тут ее папа приехал. Она нас познакомила, он оказался директором киностудии «Горгона Фильм». Ну и посыпалась на меня работа. Так и завяз незаметно, не знал, как выбраться. Разорвать с Дианой, значит, работу потерять. Не разрывать, значит, тебе изменять. А по факту я понимал, что я тебе не нужен. Ребенок тебе, да, нужен был. А я нужен был только в качестве биоматериала. Неправда. Получается, если бы я вела себя с тобой по-другому, ты бы мне не изменил. Если бы ты вела себя по-другому, я бы пошел на день рождения Коли с тобой. И уж точно бы не напился там в Драбадан и не оказался бы в чужой постели. Кстати, он тебя тогда приглашал. Но ты не пошла. Значит, это я во всем виновата? Ни в чем ты не виновата. Это я виноват. Или оба виноваты. Или никто не виноват. Не знаю, я уже запутался. Думаешь, мне это все просто было? Я спать по ночам перестал. Не знал, как эту ситуацию разрулить, чтобы никто не пострадал. Курить даже начал. Думаешь, меня совесть не мучила? Да меня вообще на части разрывало. Я смотрел на тебя, и мне было страшно. Страшно? Почему? Потому что я понимал, что уже не хочу этого ребенка, раз он достается нам такими муками и такой ценой. Он еще не родился, он еще даже не зачат, а уже забрал у меня тебя всю без остатка. А дальше только хуже. Вот добьешься ты своего, появится он на свет, а отношений между нами давно уже нет. Мы и так стояли на грани расставания. Диана стала всего лишь триггером. Макс замолкает, без сил откидывается на спинку дивана и задумчиво смотрит на огонь в камине. В гостиной висит гнетущая тишина, только потрескивание горящих поленьев и хор цикад за окном нарушает это безмолвие.